Направление старта оказалось удачным, и вместо 4 дней Каприя Селена достигла безопасной дистанции от звезды Проспера за 3 суток. Корабельный навигатор подтвердил, что течения в варпе спокойны, насколько это возможно, и старший картограф проводил последние проверки координат для варп-прыжка, чтобы передать их в модуль навигатора. Лемель и Махавасту болтали о своих будущих планах под огромным куполом смотровой площадки, а Камилла и Чая, взявшись за руки, прислушивались к обратному отсчету, доносившемуся из громкоговорителей, висевших на отделанных деревом стенах. Из прозрачного купола, расположенного над кормовой частью корабля, прекрасно просматривался весь его корпус, уходящий вперед на 60 километров и заканчивающийся тупым носом. Для судна, предназначенного для перевозок огромных запасов боеприпасов, солдат и громоздкого военного оборудования, Каприя Селена отличалась почти роскошными условиями. Все четверо легко приспособились к жизни на борту, тем более что каюты, предоставленные им сбитым с толку клерком, явно предназначались для высокородных пассажиров. «Примерно через 2 месяца ты уже будешь на Терре», — сказал Лемель Махавасту. «Вернешься в Утаарпату и займешься составлением каталогов, найденных в развалинах записей. Как я слышал, комплектование фондов Новой Александрии закончилось, но должны быть и свежие поступления. Они сильно сглупили бы, отказавшись от твоей помощи». «Возможно», — согласился Махавасту, тяжело опираясь на эбонитовую трость с золотой ручкой, украшенной нефритовым глазом. «Хотя, боюсь, я слишком стар для таких переживаний». «Чепуха», — возразил Лемель, — «ты еще полон жизни». «Ты очень добр, Лемель», — сказал Махавасту, — «но я думаю, что, скорее всего, сосредоточусь на своих воспоминаниях, на тех, которые смогу собрать. Я бы с радостью их почитал». «Наверное, с большей радостью, чем я буду их составлять». Лемель не стал отвечать, а только улыбнулся. К ним подошли Камилла и Чая. В обзорном отсеке собралось около 60 человек, желающих понаблюдать за погружением корабля в варп. Всех их объединяло любопытство, смешанное с немалой долей страха перед таинственным царством варпа. «Если бы они только знали», — подумал Лемель, — «они предпочли бы зажмуриться, лишь бы не заглядывать туда, где царят ужасающие силы». «Осталось совсем немного», — сказала Камилла. «Да», — согласился Лемель, когда обратный отсчет достиг 1 минуты. «Мне уже почти жаль расставаться с этим миром». Изображение за стеклом замерцало, нарушенное обширными лепестками пустотных щитов, активированных перед варп-прыжком. «Теперь уже скоро». Камилла взяла Лемеля за руку. «И все будет кончено», — сказал он. До перехода оставалось 33 секунды, как вдруг раздался вой сирены. Механический голос сменился пронзительным воем помех. На стенах зажглись красные лампы аварийного освещения. «Что происходит?» — воскликнул Махавасту. Лемелю нечего было ответить, но признаться в своей неосведомленности он не успел. За бортом Каприя Селена вспыхнул призрачный мерцающий свет. Яркий луч пожелтевшим когтем разорвал ткань реальности. Из прорехи хлынуло сияние, прогнавшее темноту вокруг огромного транспорта. Разрыв становился все шире и шире. Ослепительные лучи потустороннего света хлестали из него во все стороны, словно кровь из раны. В клубящемся водовороте появился огромный силуэт, похожий на нож мясника. Первым вышел боевой корабль хищных очертаний с серо-стальным корпусом, из которого угрожающе торчали артиллерийские батареи и торпедные люки. Носовая часть имела форму лемеха, но в его облике не было ничего мирного. Этот корабль предназначался для войны. Вытянутая форма и гладкие очертания выдавали в нем межзвездного охотника, убийцу кораблей. Вслед за первым кораблем из сияющего разрыва реальности стали выходить другие суда. Золотистый, серебряный и такой же мрачной раскраски, как флагман. Лемель уже видел этот корабль в небе над Сорокопутом, в скоплении приют Ковчега. «Это же!» — воскликнул он. «К несчастью, да», — подтвердил Махавасту. «Я тоже об этом подумал». «Вам знаком этот корабль?» — спросила Камила. «Это Храфнкель», — пояснил Махавасту. «Флагманский корабль Лемона Русса».